Под разговоры о париках, прическах и случаях из жизни я превратилась в жуткую ведьму, однако не лишенную обаяния. В следующий раз Сильва Васильевна пообещала сделать из меня красавицу. Красить костюмчик лучше всего в Амхате имени Чехова у Елизаветы Алексеевны Коротковой, занимающейся этим делом скоро 40 лет. Подвал, где сидит Елизавета Алексеевна, чудная декорация к сценам из «Детей подземелья» и «На дне» одновременно. Свет с трудом пробивается сквозь маленькое окошко, освещая какие-то допотопные пищевые котлы, трубы и темный, вечно мокрый пол. Когда сюда попал Евгений Евстигнеев, он бегал и все кричал: «Батюшки, разве такое бывает?» — смеется Елизавета Алексеевна. «Бывает, оказывается, и такие люди, как Елизавета Алексеевна, редко, но встречаются. Она имеет привычку приходить в свой подвал к 7 утра. Может на глаз определить состав любой ткани и покрасить в разные немыслимые оттенки бревно, превратив его в высокохудожественный предмет. У нее красит костюмы вся театральная Москва. Ну как красить? Наши краски все на букву «Г». Чтобы нашими работать, я крашу сначала по 100 образцов. Вот, допустим, у вас два красителя. Радомин, знаете такой? Таких два. Попробуйте их соединить, чтобы один другого не вытолкнул. Эта решительная женщина предлагает мне в пользование один из своих котлов и поступить к ней в ученицы с перспективой сделать из меня мастера. Как в свое время знаменитый на всю Москву красильщик Красивичев, державший на Остоженке мастерские, сделал первоклассного мастера из нее. А я предлагаю ей припомнить тех, кого мое поколение не знает и обмирает только от одних имен: Тарасова, Андровская, Ливанов. А кто-нибудь из них красил у вас вещи? Ну, больше всех Тарасова и Андровская. У Тарасовой все вещи были цвета беж, а у Андровской — сирень. Я Андровскую очень любила. Такой обаятельный человек передать не могу. Когда у меня в 70-м году муж умер, и я осталась с двумя детьми, первая ко мне пришла Андровская. Поработавшая с мхатовскими корифеями Елизавета Алексеевна строга к современным артистам. Я всегда говорю, раньше вышел артист на сцену и барин, а сейчас чего? Не вижу я актера, не вижу. Но видит все костюмы в деталях, даже мелочи замечает. Занавес открывается, я вижу свои костюмы, и на сердце так хорошо. Больше всего из спектаклей я любила «Синюю птицу». Сколько я колдовала над костюмом воды. Эх-эх-э. Елизавета Алексеевна на вредном производстве посадила почки. От испарений в подвале трудновато дышать, особенно летом. Говорит, что ушла бы, если бы можно было прожить на одну пенсию. И сама себя одернула. Да не ушла бы я никуда, если бы даже было очень много денег. Я люблю свою работу. Люблю. За кулисами служащие обожают смотреть спектакли, которые идут по много лет. Только смотрят все по-разному. Например, машинисты и монтировщики критично и трезво, а костюмеры и гримеры плачут, глядя на игру своих любимцев. Есть такие, которые по 100 раз спектакль видели и потом между собой общаются фразами из любимых пьес. И этих людей в театре очень много, потому что театр дает им возможность дофантазировать собственную жизнь. они, получающие копейки,